Они мучительны, да? Но ведь именно они — главный и ценнейший материал художника. Когда передо мною некто очень мудрый трясет решето идеологии, все равно какой. Я не всегда ясно понимаю, что для меня питательнее — мука или отруби. Чаще мне кажется, что именно отруби. Консерватор Хвалынского музея, Свакер, Трансваля, Игнатий Наровчатской хроники, отруби, не так ли? Но ведь на них-то всю историю построила судьба, как писал Добролюбов по поводу спора Погодина с Костомаровым о происхождении Руси. Горький приводит неточно строки из стихотворения Добролюбова «Два порога», которое вошло в статью «Наука и свистопляска» или «Как аукнется, так и откликнется». У Добролюбова «На них мою теорию поставила судьба». Процесс осваивания художником действительности — тяжелый процесс. Жизнь, оплодотворяя его опытом, не церемонится, не щадит его души. Но ведь только это ее безжалостное своекорыстие и насыщает художника волей к творчеству. Это говорится мною не ради утешения, а беседы ради, хотя признаюсь, что я несколько встревожен, вам, видимо, очень нелегко. И Трансвали мужиков я читал, конечно. Свакер показался мне сделанным несколько суховато, вы недостаточно подчеркнули смешное в нем, это его смягчило бы. А мужиков прочитал тотчас же после романа Клычкова «Чертухинский балакирь». Значительно ваше разноречие с Клычковым, и, конечно, это разноречие надолго. Как спаять сталь с медью? Город и деревня все более озорно дразнят друг друга. Пишу торопясь, ждут американцы, а ответить вам хочется сейчас же. Очень рекомендую вам изданную временем книжку Стефана Цвейга «Смятение чувств». Замечательная вещь, прочитайте. Этот писатель растет богатырски и способен дать великолепнейшие вещи. Где Груздев? Я писал ему об одном предложении немцев. Он не ответил мне, что неважно, но ответил ли он им. Если встречаете Каверина, попросите его прислать мне конец хазы и щиты и свечи. Это нужно для одного поклонника его таланта. Крепко жму руку, А. Пешков. 13 ноября 26 года. Кем-то издан мой рассказ о тараканах. Не могу ли я получить его? Интересно. Федин Горькому. Ленинград, Литейный, 33-13, 4 марта 1927 года. Дорогой Алексей Максимович, позвольте прежде всего сказать вам о том деле, по поводу которого я тороплюсь написать. Группе здешних писателей после долгих стараний удалось получить разрешение на создание в Ленинграде товарищеского кооперативного издательства писателей. Инициаторами дела были Семенов, Груздев, Слонимский, я и другие. Очень помогли нам Сергеев, сейчас он заведует «Прибоем», который много внимания уделяет новой русской прозе, Кример, которых мы привлекаем к участию в работе. О намерениях наших организовать такое издательство вы, помнится, знали хорошо, и мои товарищи писали вам об общей нашей надежде, что вы не откажетесь поддержать дело своим участием в нем. Позвольте мне еще раз спросить вас, дорогой Алексей Максимович, о вступлении в будущее книгоиздательства писателей в Ленинграде. Желательнее всего для нас и ценнее всего для издательства было бы ваше согласие войти в редакцию и возглавить ее. Прошу вас об этом убедительно. Одно вхождение ваше в редакционный совет принесло бы великую пользу и решило бы все дело наилучшим образом. В зависимости от участия вашего находится самое формирование редакции, и было бы хорошо, если вы, согласившись войти в издательство, сообщили бы мне свое мнение о составе редсовета, желательном и полезном для успеха работы. Другая наиважнейшая часть дела заключается в просьбе к вам дать что-нибудь для издания в этом писательском издательстве. Тут я не решаюсь говорить пространно, потому что только вы один в состоянии решить вопрос наилучшим для вас и для издательства образом. Но сугубо прошу не отказать.